Глава 5. Но его времена темные. Нашлись предатели рода человеческого, что пошли на поклон к отродьям адским и присягнули на верность позорную. И стали они помогать врагу управлять человечеством, и имя им — предатели рода человеческого. Книга печали. Стих 17. Бежать к месту событий смысла не было. Я добрал пару десятков единиц энергии, но резерв все еще болтался в красной зоне. Никакие усиления я использовать не смогу, а без них банально не успею. Что произошло с отрядом, сейчас было неважно. Скорее всего, староста и его сынок убедили Ирму, что я не вернусь. Что им нужно спасаться и идти дальше. Что незачем ждать на пороге спасительной тропы жалкого чужака, который виноват во всех их бедах. Это был самый простой вариант. Остальные, выданные БСО, с меньшим процентом вероятности. Нападение хищника, внезапная атака противника, встреча с родичами Ирмы. И еще несколько, которые вообще можно было не учитывать. Паники не было, просто порядок намеченных действий немного изменился. Теперь у меня были полностью развязаны руки. Я был практически уверен, что третий член уничтоженной группы уже сообщил о находке разведчиков. С большой вероятностью это был лидер. Этот вывод я сделал, осмотрев оба трупа. Оружие рейдеров не сильно отличалось от уже виденного мной ранее. Плохенькие мечи и короткие копья. Скорее, дротики. Чуть лучше отряда вепря, но недостаточно хорошо для лидера. Плюс оба разговаривали на равных. Значит, старший отправился обратно. Я собрал оружие и вытряхнул на землю содержимое сумки филина. Длинный шел налегке. На траву упал моток тряпок, фляга с водой и точильный камень. Отличный набор на первое время. В тряпке был закручен первобытный комплект повелителя огня. Кремень, труд и кресало. Я собрал добычу обратно в мешок, закинул его на плечо и пошел в сторону гаснущих отсветов аномалии. Через полчаса добрался до места. Пропустить его было невозможно. Широкий след от толпы людей просто обрывался на опушке небольшой рощи. Дальше трава стояла нетронутой, словно деревенских подобрал транспортный шаттл. По пути видел приближающийся отряд рейдеров. БСО насчитало 10 человек, половина основного отряда для сбора дани. До прибытия противника 17 минут 27 секунд. Вероятность успешных переговоров 7%. Вероятность немедленной атаки 27%. Вероятность отложенной атаки 78%. Вероятность спонтанного изменения ситуации 3%. Последний параметр включал массу вариантов, вплоть до начала природных катаклизмов или падения метеорита. У меня оставалось 10 минут на изучение тоннеля. Если не успею вскрыть, то нужно будет готовиться к бою. В этом отношении ситуация складывалась удачно. В поле встречать рейдеров мне было неудобно. Выбрав последовательность действий, выбросил бандитов с головы и принялся за дело. Принцип работы большинства людей и тоннелей я помнил наизусть. Главным отличием между энергией людей и лердагов, как это ни странно, был цвет. Люди использовали светло-синий, чужие — зеленый и желтый. Были еще дополнительные нюансы с подключением и кодировкой, но мы научились их обходить. Вот только увиденное мной зарево было не похоже на тоннели ящеров, как и интерфейсы местных жителей. Бледно-зеленый, почти белый цвет казался жидкой пародией на оборудование чужих. И дело было не в дополнительных эффектах или красоте. Лердаги видели мир иначе. Другое строение мозга, другие цвета, другое восприятие. Подразделение идеалов носило белую броню не просто так. Этот цвет был недоступен взору противника. Ящеры просто его не видели. И поэтому сияние тоннеля вызывало у меня множество вопросов. Одно я мог сказать точно. Это поле и вся система на планете не относились к разработкам людей. Является ли это делом рук лердагов? Не уверен. Пока. Я прошелся по опушке, заливая в БСО каждую деталь обстановки. Тоннели делились на два типа — транспортные и защитные. Первые могли сильно сокращать время наземных перемещений за счет собственного движения. Грузы и существа внутри двигались по слою энергии, как по самоходной дорожке. Вторые были проще в разы и настолько же менее энергозатратными. Их использовали для пересечения опасных зон. И там были свои особенности. Но сейчас я склонялся к защитному варианту. В течение 3 минут анализ был завершен, и система подсветила возможную модель врат. 2 энергетические опоры, дуга-преобразователь, стартовая площадка. Стандартный набор. Структура была отлично вписана в ландшафт. Или ландшафт появился позже. По крайней мере, трава и ближайшие деревья точно. Я вышел в центр стартовой зоны и копнул ногой землю. Этого оказалось мало. Пришлось использовать копье. На глубине 15 сантиметров нащупал острием гладкую поверхность и тут же, поморщившись, почесал запястье, из которого чуть упирал порт биоимпланта. Прямые подключения я никогда не любил. В эти моменты любой оператор становился крайне уязвимым. Биоимпланты давали идеалам множество преимуществ, но и у них были свои недостатки. Я мог переключить все мощности БСО на взлом врат, но тогда останусь слепым и глухим 5 минут. Быстрее вряд ли получится в моем состоянии. Система незнакомая, и могут возникнуть непредвиденные сложности. Не вариант. Расчет тактической схемы. Разворачиваясь в сторону виднеющихся в отдалении преследователей, произнес я. Зрение чуть поплыло. Я привычно помогал системе в анализе. Фокусировал взгляд на важных объектах, делился наблюдениями и добавлял необходимую информацию. 8 копий, 5 мечей, 6 комплектов кожаной брони. 1 рейдер блестел на солнце металлической чешуей кольчуги. Это было что-то новое. Такой тип брони требовал серьезного мастерства оружейника, а значит, стоил дороже. Все налегке, идут экономно. Строй рассыпной. Меня уже заметили, но ускоряться не стали. Отрядом бандитов руководил разумный вожак. Расчет завершен. Вероятность победы на открытой местности 39%. Вероятность победы в затяжном бою 92%. Приоритетные цели отмечены маркерами. Рекомендована ликвидация офицерского состава и психологическое подавление на начальном этапе боя. Результаты анализа совпадали с моими собственными выводами. Это всегда было приятно. Все же человеческий мозг воспринимал ситуацию иначе. Я привык изучать проблему с разных сторон. Подошел к оставленному на опушке оружию, 2 меча воткнул в землю, а остальное забрал с собой и на 10 метров зашел в рощу. Деревья были тонкими, все пространство между ними густо заросло колючим кустарником. Пришлось искать проходы для нормального передвижения. Неплохо. Подготовка заняла всего 5 минут. Больше всего пришлось возиться со 2-м копьем. На обратном пути услышал приближающиеся голоса рейдеров. Не останавливаясь, выдернул из земли оставленные на опушке мечи и на пробу взмахнул ими в воздухе. Тело слушалось в разы лучше. Внешние изменения пока были не так заметны, но сейчас это было даже к лучшему. Голос тоже слушался гораздо лучше. Грустно было от того, что приходится прибегать к таким убогим инструментам. 1, 2. Рейдеры уже были у последнего поворота. Перед стартовой площадкой тропа резко меняла направление. Интересно, что никто из бандитов даже не подумал сойти с дорожки. БСО, пополнение данных. 3 меча, 2 копья и 10 противников. Над головами 2 светились заметные только мне красные черепушки. Мужик в кольчуге и полуголый здоровяк с массивным двуручником на плече. 1 наверняка командир, 2... 2 просто здоровый. Бандиты начали расходиться в стороны, подозрительно глядя на меня. Расстояние 10 метров и сокращается. Громила держался рядом с вожаком. Как вариант, телохранитель. Я ждал. «Чего вылупился, козел?» — прогундосил один из бойцов. «Таких людей я никогда не любил. Заводилы, которые часто держались подальше от схватки. Вот и сейчас потный тип с огромной залысиной до затылка стоял чуть дальше своих товарищей. Но у таких людей были свои плюсы». «Кинул тебя ног, лошара! Или у тебя мозгов не хватило со всеми остальными сбежать?» Рейдеры вокруг весело заржали. Особенно громко смеялся здоровяк с двуручником. Только лицо командира оставалось безразличным и внимательным. Взгляд то и дело скользил по оружию в моих руках. Прежних владельцев мечей старший знал. И что с ними стало, видел. Бандиты разошлись в стороны, отрезая мне дорогу в поле. За спину заходить не стали, словно я и так был прижат к стенке. «Пацанов наших кто порешил, доходяга?» Продолжил задавать вопросы Плешивый. «Где?» «Бой!» — беззвучно взревел я. И, бешено выкатив глаза, рванулся к обидчику. Нас разделяли 5 метров вытоптанного поля. При необходимости я мог даже сейчас преодолеть это расстояние за секунду. «Смерть!» Разминка не прошла даром. Часть бандитов испуганно отшатнулась, а весельчак споткнулся и упал на задницу. Только громила оборвал смех и шагнул вперед, открывая на мгновение своего хозяина. «Убейте!» Приказ захлебнулся в крови, так и не прозвучав. На втором шаге я резко изменил направление, добавил к замаху инерцию разворота и одновременно бросил оба меча. Запас энергии — 89 из 1000. Первый клинок пробил шею предводителя. Кольчуга бандиту не помогла. Металл мгновенно залило кровью. -1. Оповещение о пополнении резерва было надежнее любого осмотра. Второй меч воткнулся в мощный торс телохранителя. Я бросал снизу, и клинок попал точно под правое ребро. Если варвар достаточно глуп... «Сдохнешь, сука!» Рывком выдирая из своего тела мое оружие, рявкнул мужик. Он оказался не просто глуп, он оказался идеально тупым. Я с удовлетворением увидел фонтанчик темной крови, ударивший из раны. Печень пробита. Остальное дело времени. Поворот завершился коротким перекатом. Толпа за спиной потрясенно смотрела на труп своего босса и шагающего за мной здоровяка. Бежать он, в отличие от меня, уже не мог. «Ублюдок умел севера! Валите, тварь!» Дурным голосом заорал Плешивый, и это словно сорвало пружину в мозгах бандитов. Думать и оценивать ситуацию они не стали. Почти сразу я услышал маты и топот. Опоздали. Я добрался до первых деревьев и резко свернул вправо. За спиной послышался треск. Рейдеры ломились вперед, как стадо лосей. Поворот — приметное дерево с двойным стволом. Я ненадолго замер, дожидая самого шустрого преследователя. Бандит вылетел из кустов и дико огляделся. На лице мужика виднелись длинные ссадины от колючек. Удар. Я использовал развилку на стволе как направляющую. Наконечник копья пробил глаз противника, и тот молча повис на копье. Сухо треснула древко, и у меня в руках осталась бесполезная палка. Резерв энергии 97 из 1000. Пришлось бежать к следующей точке. Такими темпами я останусь без оружия раньше намеченного. Запас энергии близился к первому порогу. Дальше накопление должно пойти легче. Рейдеры ломились всей толпой по следам самого быстрого коллеги. Странная и неэффективная тактика. Для поимки одинокого противника стоило использовать частую цепь. Я даже сейчас мог спокойно их обойти и покинуть рощу. Резерв энергии 114 из 1000. Минимальный объем энергии для функционирования набран. Перехожу в штатный режим, разворачиваю рабочие модули. Доступны энергоматрицы внутренней направленности. Здоровяк сдулся. С медициной у местных было неважно. Любой военный медик легко мог спасти громилу обычным биоклеем, но для этой планеты такое было сродни чуду. Преследователи внезапно снизили скорость. Их оставалось еще семеро, и причину задержки я не понимал. Эмоции должны были гнать рейдеров вперед, как лесной пожар. Пришлось импровизировать. «Ай!» Болезненный вскрик получился очень натуральным. Я прислушался, но ответа не было. Тогда использовал обломок копья и начал колотить листья, изображая падение. «Он рядом!» — произнес кто-то из бандитов. «Вон там! Я вижу, как ветки качаются!» «Иди проверь!» — тут же ответил Плешивый. «Сам иди!» — огрызнулся глазастый рейдер. «Может, его уже доедают!» «Дерьмо!» — хрипло произнес другой. «Вляпался?» — злорадно спросил заводила. «Тут чижик лежит с копьем в глазу!» «Вот тварь!» — прошипел первый. «Да кто этот мудак вообще такой?» «Не идут». Я сместился чуть в сторону и швырнул в ближайшего противника остаток древка. Палка, не долетев метр, упала под ноги преследователей. «У него даже оружия уже не осталось!» — выкрикнул Плешивый. «Вот неугомонный!» «Два меча на поляне, одно копьем в чижике, второе сломал! Ну! Иначе волк нас самих разделает!» Последний аргумент оказался самым действенным. Бандиты рванули вперед с яростным отчаянием. Что-то мешало им действовать свободно, и это точно был не страх передо мной. Рейдеров пугал лес. Но своего я добился. Двигаться начал, когда среди преследователей уже гремели вопли. Я был рядом, стоял на самом виду с пустыми руками. Ноги скрыты в кустах до пояса. Они меня видели, осталось немного. Близкая цель дурманит голову и заставляет делать ошибки. Сектор обзора сужается, концентрируясь вокруг желанной добычи. Я отшатнулся назад, изображая испуг. Ногой наступил на древко копья. Обычные валуны горсть прелых листьев превратили оружие в идеальную ловушку. В воздухе сверкнул металлический наконечник. Первый рейдер не успел остановиться и напоролся пахом на копье. Остальные даже не поняли, что произошло, и начали толкать товарища в спину, увеличивая его рану. Рейдер истошно вопил, но это ненадолго. Скоро боль окончится смертью. Копье забрать не успел. Плешивый первым разобрался в ситуации, а пошел за Тор и бросился на меня с мечом. Неожиданно. Я вернул в сторону, избегая атаки, ухватил противника за голову и приложил о дерево рядом. Убивать не стал. На этого парня у меня были другие планы. Рывок через кустарник, на ходу забрал свой меч и побежал к намеченной ранее полянке. 6 человек все еще слишком много, но сейчас они уже не были сбитым отрядом уверенных в себе псов войны. За мной бежали 6 перепуганных мужиков с мечами, которые боялись каждого шороха вокруг. Запас энергии 125 из 1000. Ускорение. Продолжительность 20 секунд. Запас энергии 95 из 1000. Внимание! Запас энергии опустился в красную зону. Включен режим энергосбережения. При обнулении запаса хранилища вы умрете. Неприятно, но балансирование на границе зоны было уже гораздо лучше, чем пребывание на ее дне. Мышечной массы было мало для полноценного эффекта этой энергоструктуры. На пике формы я мог ускоряться в 5 раз и комфортно чувствовать себя в таком режиме больше минуты. Сейчас скорость увеличилась всего вдвое. Должно хватить. Резко сменил направление и по дуге обогнул рвущихся за мной бандитов. Меч легко коснулся шеи крайнего, и я побежал дальше. Сильные удары в таком режиме были не нужны. Инерция и скорость сделали свое дело. Запас энергии 102 из 1000. Струя крови ударила в лицо второго в цепочке бандита, и тот удивленно дернулся. Даже успел слегка повернуть голову. Остальные пронеслись дальше, не останавливаясь. Я опустил меч и на ходу распорол противнику паховую артерию. В голове тикал обратный отсчет. 10, 9. Оставшиеся рейдеры выбежали на поляну и сбились в центре спина к спине. О том, чтобы убить меня, никто из них уже не думал. «Мужик!» — подал голос Плешивый. Вся левая часть лица болтуна превратилась в один сплошной кровоподтек после столкновения с деревом. «Давай договоримся! Ты дашь нам уйти, а мы скажем, что не нашли деревенских!» Я стоял за деревом в 5 метрах от кучки трясущихся бандитов и задумчиво осматривал свой меч. Вести переговоры с ними мне было неинтересно. Противников я воспринимал исключительно как ресурс. Просто нужно было подумать, как менее затратно его получить. «Ты не справишься один!» — неожиданно подал голос другой бандит. «Мы слишком далеко зашли!» Я на мгновение выглянул из своего укрытия и тут же вернулся обратно. Странно. Рейдеров было всего 3. Где-то потерялся еще один. Остальные заговаривают мне зубы? «Поздно!» — выдохнул Плешивый. А секунду спустя я услышал тяжелый удар. На поляну откуда-то сверху рухнул изувеченный труп потерявшегося рейдера. А потом я услышал из глубины рощи такой знакомый и такой ненавистный истерический смех.